это вызов, бля. На все, на все, на все, на все, на все, на все, на все, папа, и вы нарвались. На все, на все, на все, на все. Слух, слух, какой нахрен слух? На бэк-вокале у кого-то стая мух. Жужжат, визжат, просто дребезжат, визжат, жужжат, просто страдают. Пытаются представить из себя Мадонну. Баба на бокале в нашем стиле. Я бы тонну кирпичей скинул, чтобы не пищали, чтоб заткнули пасти и просто молчали. Но если все при них, то пусть постоят, а если ничего нету, то лучше им бежать. Бежать без оглядки, без тормозов, а то такие часто лишаются зубов без оглядки. Блядки только лишь по ним. У них в публичном доме свой господин. В этот стиль не лезьте. Может плохо кончится, жизнь идет. А вдруг остановится, остановится, случится что-нибудь. И дебилу разобью, ебал я вдруг. Это вызов, блядь. Хули растерялись, а нехуй вам терять. Нехуй на меня смотреть своим тупым взглядом. Вызов, блядь. Сейчас выползает много мудаков, пальцы веером, типа чё кого. Штаны безразмерные, мотня по колено, походка ну в натуре требует докторов. Еще лезут на сцену манкины гангстеры, микрофон хватают. МС лексикон нецензурный, улица их родила. Вас родила мать для такой хуйни, а для дела. Пела колыбельная, а высосали соску. А сейчас чё такое, набуханные в доску. В голове не бум-бум, с какого этажа упали, а? Куда лезть, вы уже всех достали. Ни ума, ни фантазии, дауны. Своего нет, пиздите саунды. Галимый плагиат, блять. На сцене не получили приз. Сразу на измену, сразу пускать слезы, сопли, слюни. Говнюки малолетние, кончать идут нюни. Все равно в этой жизни вам ничего не светит, кроме солнца. Его любят дети, такие как вы мечтаете о свободе. Спокойной ночи, малыши, у вас сейчас в моде. Мультики посмотрим и в постель под одеяло, чтоб никто не съел. Это вызов, блядь. Хули растерялись, а нехуй вам терять. Нехуй на меня смотреть своим тупым взглядом. Вызов, блядь. Не от мира сего вся эта картина. Одни понтанулись, другие тоже в паутину. Думают, что будет, у них все окей. Хватит пальцы гнуть, слышите? Эй, или зубов стало много? Выбить недолго. Я уверяю, никому таких не жалко. Родители всю жизнь не будут содержать. Подохните, если будете тупить, возомневать себе. Короли местной сцены, спокойно читайте. А хули на лбу вены вылезли, словно тонну подняли. Хочу вам сообщить, вы ваучера въебали. Вас наебали, вы же курите траву. Не знал, что с ромашкой прет как в аду. Нифига себе, грудь колесом, а? Это чё так изогнуло, словно навесом железным вам кто-то хорошенько уебал. Видимо, тот чувак, что вы крутые, не знал. Огорчу вас, крутые яйца в смятку. Ебалом об стол и сразу в непонятку. Словно взятку даете своей лестью. Можете поразить, но только тупостью, глупостью. Никакой нахуй честностью, это вам я посвящаю свой вызов. Fuck you, мой вызов тупым MC-идиотам. Меня от вашей лажи тянет только на рвоту. Смотреть даже не хочется, как все ужасно. Запущено конкретно, все невнятно. Нихуя непонятно. Спокойно спите, дети, не хочу я вас видеть на своем свете. Это вызов, блядь. Хули растерялись, а нехуй вам терять. Нехуй на меня смотреть своим тупым взглядом. Вызов, блядь, подобие ада. Ты у меня под себя ходить будешь, козел опущенный, козел опущенный, козел опущенный, козел опущенный, козел опущенный.